Продавщица 2. Галя, у нас перемена. Глава 1. От неожиданности я вздрогнула и выронила из рук стаканчик с кофе, которым предполагала насладиться, сидя на лавочке в садике в приятном одиночестве. Из чего вдруг совершенно не к месту кто-то решил присоседиться ко мне и завести светскую беседу о погоде, природе и птичках. Ну неужели непонятно, что сидящая в одиночестве на лавочке женщина далеко не всегда жаждет общения? Я и сама знаю, что погода хорошая, и планировала просто посидеть на лавочке, подставив лицо сентябрьскому солнышку, а не заводить знакомства. Нет, я не стала букой и не начала чураться людей. Просто в кои-то веки я наконец начала получать от жизни удовольствие, радуя чем-то приятным себя саму, а не кого-либо другого. Чтобы бывший сожитель Толик и братец Лодырь Димуленька со всеми родственниками, жаждущими сиюминутной помощи, наконец-то от меня отвязались, мне пришлось несколько раз жестко их послать словами через рот, а потом и вовсе сменить номер телефона. По правде говоря, в первое время мне очень непривычно было сознавать, что после работы я могу просто ехать домой, идти гулять, плавать в бассейне, играть в компьютерные игры или смотреть кино. Чтобы избавиться от гнетущего ложного чувства вины, я же в этот момент никому не помогаю, а значит, мое существование является бессмысленным. Мне даже пришлось походить к психологу. Кстати, о маленьких жизненных удовольствиях. Ароматно пахнущий напиток вылился на мой новенький плащик нежно-горчичного цвета, который я купила совсем недавно и так мечтала выгулить. Хорошо, что он уже успел изрядно остыть, пока я шла от пекарни Вальчика до Екатерининского садика. Признаться, не люблю я горячим пить ни чай, ни кофе. По температуре напиток, который я употребляю, ближе к айслатте. Многие такую холодную бурду даже пить не стали бы, но сегодня это сыграло мне на руку. Хотя бы ожогов на коленях не будет. Я мрачно посмотрела на расплывающееся некрасивое пятно. Вот незадача-то, и салфетки бумажные я не взяла на кассе, когда кофе покупала. Вышла погулять, называется. И как я теперь в таком виде буду рассекать по Невскому проспекту? Придется теперь ехать домой, сдавать вещь в химчистку, пока пятно не засохло, потом переодеваться и ехать обратно. Пока успею, уже стемнеет. Значит, выходной, на смарку. Ну что ж, посижу дома, посмотрю кино. Не зря же я себе на днях оплатила подписку на онлайн-кинотеатр. Да и сериал месяц назад отличный вышел. Включу себе и буду смотреть серию за серией, поедая вкусняшки прямо в кровати. Как хорошо, что не надо тащиться на другой конец города делать уроки с двухметровым увольнем Витей, пасынком моего братца Димульки. Ай-яй, как нехорошо вышло. Сидящий рядом со мной пожилой мужчина в фетровой шляпе, сером пальто и до блеска начищенных ботинках вскочил на ноги, поразительно резво для своего почтенного возраста. Ловко достав из кармана пальто носовой платок, он протянул его мне. «Нижайше прошу прощения, душенька. Виноват, отвлек вас. Вы, наверное, о чем-то своем, личном думали. Промокните, пожалуйста, прямо сейчас, скорее». Ничего не понимая, я машинально взяла у мужчины платок и оторопело поглядела на его владельца. Что происходит? Откуда тут взялся этот старичок? И откуда я его знаю? Голос какой-то знакомый. Я совершенно точно помню, что когда я входила в парк, там рядом со мной никого не было. Только вдалеке проходила какая-то экскурсионная группа, да какой-то молодец с сизым лицом, гуляющий со своей дамой сердца возле памятника, вдохновенно читал ей стихи Блока. И каждый вечер, в час назначенный, и лето только снится мне. Дама слушала, восторженно вздыхала, держа своего чтеца с хриплым голосом за руку и мечтая, видимо, о халявной банке Ягуара. Эх, оказывается, как мало надо, чтобы впечатлить женщину. Помню, когда я еще работала продавщицей в магазине, дня не проходило, чтобы к вечеру не нарисовалась какая-нибудь колоритная парочка. Похмельный люмпин с двумя банками охоты крепкой, читающий прямо в очереди стихи кого-нибудь из классиков, и его подруга, жадно ему внимающая. Правду, видимо, говорят, классика – великая вещь. Жаль, что сейчас и среди трезвенников-то читающих, немного. Поэтому и пишут зачастую хуже самых отсталых троечников. Над сообщениями в мессенджере, которые нам слал СБшник Петр Михайлович, мы с Клавдией Ильиничной и Аллочкой смеялись до слез. Вкратце перестав пиво в подсобку, кассовая лента заканчивается, выходные работаем и т.д. Пожалуйста, скорее, поторопил меня старичок, заметив, что я снова задумалась. Мне, право, жутко неудобно перед вами, барышня. Засохнет, потом не отстирается. Отогнав ненужные сейчас воспоминания, я опустила взгляд обратно на плащ. Там расплывалось некрасивое коричневое пятно. Повинуясь совету незнакомца, я быстро приложила платок к месту, на которое пролила кофе. Второй рукой я так и продолжала держать надкусанный медовик. Да уж, не повезло мне. И недели не прошло, как я его себе купила. Новенький, красивый, по фигуре, приятный на ощупь, из хорошей ткани. Уволившись из ненавистного магазина, работе в котором я отдала целых 30 лет своей жизни, я устроилась на работу в другой магазин, неподалеку от метро. Правда, не старшей продавщицей, а уборщицей. Должность меня ничуть не смущала. Работа была не пыльная, относились ко мне замечательно, платили столько же, сколько на прежнем месте, а работы было всего часа на 3-4 в день. А еще я стала вязать вещи на заказ и уже успела сварганить несколько шарфиков и шапочек. Потихоньку пошли заказы, и вуаля, всего за 3 месяца на одних только шарфиках я себе заработала на симпатичный плащик. Да уж, выгулила обновку, ничего не скажешь, и стирать его нельзя. На ярлыке внутри, значок, обозначающий, только химчистка. Старичок продолжал стоять возле меня с понурым и очень виноватым видом. Мне его даже стало жаль. Надо же, как переживает. Помню, незнакомый парнишка, который пару лет назад хорошенько сбил меня прямо возле магазина, катаясь на самокате, даже глазом не повел и умчался в закат. А этот, другой, совестливый. Ладно, где-то дома у меня завалялся кусочек отличного финского мыла. Бывшая коллега Аллочка привезла когда-то давно, когда ездила в Иматру шопиться. Оно любую гадость выведет. Попробую аккуратно застирать, авось не испорчу. Я осторожно отняла платок. Надо же, пятно исчезло без следа, и никакого финского мыла не понадобилось. Чудеса, да и только. Не веря своим глазам, я вновь взглянула на старичка. Получилось, повеселел он, забирая у меня платок. На нем я краем глаза заметила инициалы А.Н. Ну и отлично. Еще раз прошу извинить старика. Он шутливо подставил мне локоть. Не сочтите за наглость, но позвольте вас проводить. Кажется, вы потерялись. Вид у вас какой-то загадочный. Доживав остатки медовика, я растерянно заморгала. Потерялась? Как это понимать? Я всю жизнь в Питере живу. Не то чтобы я прямо знаток города, но Казанский собор с Исаакиевским точно не перепутаю. Неву с Мойкой тоже, в метро неплохо ориентируюсь. И вместо проспекта Просвещения в Шушер не уеду. Да и фразы «Я на Ваське» или «Поедем на Болты» меня не повергнут в ступор. Спасибо. Вежливо отказалась я. Мне недалеко тут, на Адмиралтейскую. Адмиралтейскую, протянул дедушка, задумчиво поправляя очки в роговой оправе. Не знаю такой станции, барышня. Это станция метро рядом с Исаакиевским собором, давно уже открыли, напомнила я уже более дружелюбным тоном. Настроение улучшилось. Плащик чудесным образом вновь стал чистым, а значит, никакого повода расстраиваться нет. Общество пожилого мужчины меня ничуть не напрягало. Напротив, мне с ним было интересно. Чувствовались в нем одновременно и интеллигентность, и житейская мудрость, и детская непосредственность. Правду говорят, наверное, что достойные люди и стареют достойно. Может быть, если бы старичок держался как-то по-другому, я бы насторожилась и отправила его во свояси, мало ли в мегаполисах сумасшедших и извращенцев, но он был безукоризненно вежлив и почтителен, и совершенно не внушал опасений. Чем-то этот персонаж удивительно напомнил мне Андрея, мужа Лидии Павловны, в другой реальности, моей бойкой черноглазой подруги Лидочки. О своем таинственном путешествии во времени я так никому и не рассказала, хотя частенько его вспоминала. «Душенька, так вам на вокзал в Ленинград едете», — хлопнул себя по лбу мужчина. «Простите старика, не сообразил, не знаю я ничего про тамошнее метро, поэтому и не вспомнил. Мне в Ленинграде только разочек удалось побывать, еще до войны, с супругой моей ненаглядной, Аннушкой, поехали мы туда сразу после свадьбы, в 1924 году, метро там еще не построили, мы тогда еще наводнение застали, ух и жуткое зрелище было, собирались мы с нею гулять по улицам чинно, под ручку, а пришлось на лодках переправляться. А лодка-то, возьми и перевернись. Людей в нее много слишком набралось. Я Аннушку еле успел за косу вытащить. До берега вплавь добрались. Она с тех пор жуть как воды боялась до самой своей кончины. Ни в озере, ни в море купаться не хотела, только ножки аккурат мочила свои белые. Даже в бассейн ее зазвать ни разу не удавалось. А я так один и живу с тех пор, не могу ее забыть, каждый день вспоминаю. Я слушал размеренную, спокойную, льющуюся, как ручеек речь старичка, наслаждалась старыми речевыми оборотами и отчаянно пыталась вспомнить, где же я его видела. Что значит «в Ленинград едете» и где я, собственно, нахожусь? Нет, то, что мой собеседник назвал Питер Ленинградом, меня ничуть не удивило. Так делают многие пожилые люди, для них это название намного привычнее, чем Петербург. Но сколько же лет дедушке, если он застал крупнейшие наводнения в Ленинграде в 1924 году, случившиеся 100 лет назад, и в это время был уже взрослым женившимся человеком? Горец-долгожитель он, что ли? Да нет, на горца явно не смахивает. Тут я замерла, словно вкопанная. Пожилой мужчина, завязавший со мной непринужденную беседу, вовсе не был таким уж старым. За 60 ему, конечно, не молод, только древним старцем его никак не назовешь. Спина прямая, не сутулая, лицо ясное, симпатичное, морщин не так уж и много. Даже старичком его я бы не назвала, скорее, ухоженный мужчина в возрасте. Готова поспорить, что он до сих пор нравится женщинам. Хотя, скорее всего, он однолюб. Не стал ведь жениться второй раз после кончины супруги. Платочек, извините, отдать вам не могу, неверно трактовал мужчина мой взгляд, направленный на его руку. Это память о покойной супруге моей, Анечке. Инициалы она свои вышила. Анна Никифорова. А как поженились, стала Анной Вихлянцевой. Я, кажется, забыл представиться. Андрей Петрович. Андрей Петрович, ну теперь точно никаких сомнений быть не может. Это тот самый старичок, с которым я заговорила, когда только-только попала в 50-е годы. В моей памяти вдруг всплыла фраза, брошенная им. Я, душенька, ровесник 20 века. Значит, и тогда он не был стариком, ему было всего 56 лет. Просто я попала в тело 18-летней девушки, и, конечно же, мужчины в возрасте за 50 казались мне старыми. Да и ему, стоит признать, много довелось повидать на своем веку, несколько войн, голод 30-х годов, болезни, потерю любимой супруги. Может быть, семье его довелось пострадать во время сталинских репрессий. Вот и показался он мне старичком. Однако волю к жизни и доброту к людям ничуть не растерял, поэтому и приятно с ним рядом находиться. Сердце мое в груди сильно заколотилось, я даже испугалась, что оно вот-вот выпрыгнет. Я огляделась вокруг, не было ни привычного памятника императрице Екатерине, ни Невского проспекта, ни Елисеевского магазина, ни гостиного двора поблизости. Мы стояли посреди широкой улицы, рядом с незнакомым зданием. Пустой стаканчик из-под кофе, который я так и не успела выбросить, куда-то испарился. Я снова попала в СССР, как девочка Люси когда-то в Нарнию, сама того не желая. Надо же, сколько раз, прогуливаясь по городу, я вспоминала милого старичка, который по ошибке поначалу принял меня за глупенькую потерявшуюся девочку, бойкую Лиду, уверенную, что она лучше всех знает жизни мужчин, старательную тихоню Веру, которая целенаправленно готовилась каждый вечер к поступлению в университет и параллельно успела закрутить роман с футболистом сборной СССР Игорем Нетто. Время от времени я думала, а что, если снова все это испытать? Снова постоять в очереди в душ в общежитии, поболтать о жизни со строгой, но очень мудрой вахтершей Зинаидой Петровной, покататься на катке в парке Горького, посмотреть на красавца Николая Рыбникова, фильмы с которым тогда пользовались сумасшедшей популярностью. А сегодня я как-то совершенно про это забыла и просто наслаждалась чудесной погодой. Значит, чтобы снова совершить свой загадочный прыжок во времени, мне всего-навсего просто нужно было перестать об этом мечтать и начать наслаждаться настоящим. Так, ладно, философствовать будем позже. Надо разобраться, что делать теперь. Разбираться долго не пришлось. Дарья Ивановна, окликнул меня чей-то голос. Глава 2. Я обернулась на зов. Помахивая пухленькой ручкой, ко мне быстрым шагом направлялась ухоженная полноватая дама лет 50, в распахнутом сером плаще, украшенном крупной брошью, и туфлях на каблуках. В одной руке у нее была сумка, на вид, совсем нелегкая, в другой – бумажный кулек. Хотя, может быть, она была чуть старше 50, с определением возраста у меня, как выяснилось, не лады. Вон Андрея Петровича в старички записала, когда впервые увидела, а ему всего-навсего тогда было 56. Волосы ее, явно густые и длинные, почти как у моей подруги Лидочки, их густоте я даже позавидовала, были уложены в аккуратный красивый венок на голове и скреплены заколкой. «Уф», — сказала она, поставив тяжелую тканевую сумку прямо на землю рядом с собой и отдуваясь. «Спасибо вам, душечка, что дождались меня. Вот ваши тетрадки. Простите, перепутала сумки. Ну сколько раз я вас просила, берите вы сумку другого цвета, чтобы от моей отличалась. Постоянно я очки забываю то там, то здесь. Вот сослепу и не разглядела, прихватила вашу и домой потопала. Мне сейчас физичка наша по дороге встретилась, сказала, что в окошко мне кричала: Катерина Михайловна, Катерина Михайловна. А я и не услышала. Ну она и ушла домой вслед за мной. А вы молодец, ответственная какая. Наверное, уже домой ко мне собрались тетрадочки нести. Ничего не понимая, я взяла сумку, которую протянула мне дама, кивнула и промямлила: всегда пожалуйста, обращайтесь. Премного вам благодарна, детонька. В который раз уже меня выручаете. Вы кого-то высматриваете, голубушка? Поинтересовалась дама, поправляя свою прическу, немного растрепавшуюся от быстрой ходьбы. Сумка так и осталась стоять на земле. Речь ее, громкая, хорошо поставленная, была такой же, как у моего старого знакомого, Андрея Петровича. «Да вот, знакомого встретила», — ответила я, все так же не соображая, что со мной происходит, и растерянно озираясь вокруг. Приятного старого знакомого и след простыл. Он испарился, как совсем недавно исчезло без следа пятно от пролитого на бежевый плащик кофе. «Да где же он? Какого знакомого, Дарья Ивановна?» Живо поинтересовалась собеседница, вперев в меня любопытный взгляд своих карих глаз. Кажется, она была охоча до сплетен. Неужто кавалером наконец обзавелись? Давно пора. Видела тут, давеча вас какой-то юноша провожал, с папкой в руках, красавец такой, улыбка, как у Гагарина. Да-да, кавалером, ровесником 20 века. Для вас припасла, мрачно подумала я, еще раз на всякий случай оглядевшись вокруг и наконец поняв, что произошло. Так и есть. Теперь уже никаких сомнений быть не может. Невесть откуда взявшийся и подсевший ко мне на лавочке в Екатерининском садике Андрей Петрович, который любезно одолжил мне волшебный платочек, очищающий пятна не хуже дорогущего супермодного химсредства, канул в лету, а я вновь оказалась в СССР и, кажется, чудесным образом всего за одно мгновение переместилась из Петербурга в Москву. Кажется, я попала примерно в то же время, конец 50-х или начало 60-х годов, и выгляжу, похоже, примерно так же. Интересно, а сколько прошло времени? Успела ли Лида выйти замуж за своего суженого, а Вера поступить в институт? Жива ли старенькая Зинаида Петровна, которая вовремя надоумила меня наставить чрезмерно увлеченную стилягой подружку на путь истины? Я вновь, как и во время первой встречи с Андреем Петровичем, украдкой быстро оглядела себя. А плащик-то на мне совершенно другой, только цвет тот же. У моего карманов не было, да и пояс был пошире. И туфли на мне точь-в-точь такие же, какие носила моя бабушка во времена своей молодости. Вот так вот, приложила галочка чудо-платочек к пятну от разлитого напитка, а это вовсе и не платочек оказался, а портал в 60-е. Ухоженный пожилой мужчина, как и прежде, оказался первым из жителей той поры, кто встретился мне на пути. Я огляделась, забыв про окликнувшую меня Катерину Михайловну. В прошлый раз мне невероятно повезло. Не прошло и 5 минут после моего прыжка в 50-е, как я уже встретила подружек. Может быть, и сейчас где-то неподалеку, сражая всех парней в округе своей красотой, ходит статная, высокая черноглазая Лидочка, совсем не похожая на представительную поседевшую Лидию Павловну, завсегдатая магазина, в котором я когда-то работала. Я огляделась. Нет, место, в котором я находилась, совершенно не напоминало широкий проспект, на который я попала в сентябре 1956 года. Это была тихая улочка, а неподалеку располагался небольшой уютный скверик. Мы с моей новой знакомой Катериной Михайловной стояли у порога большого серого здания, откуда доносился шум множества голосов. По ступенькам туда-сюда постоянно сновали толпы одинаково одетых мальчиков и девочек с ранцами за спиной. Малышня бежала по ступеням в припрыжку. Ребята постарше шагали деловито и солидно. Старшеклассницы вышагивали гордо, держа подружек под руку и чуть снисходительно поглядывая на парней. Нет, вряд ли я сейчас где-то встречу свою ненаглядную черноглазую подружку. Да и Веру, скорее всего, не увижу. Если она все еще работает на заводе, то смена ее еще не кончилась. Мы уходили домой не раньше 5 часов, а если поступила в институт, то еще слушает заунывные лекции профессоров в аудитории. Жаль, я так и не успела выяснить, в какой именно институт она поступила. Вроде бы она собиралась в педагогический. Значит, компании подружек у меня в ближайшее время не будет, и это печально. Сейчас, кажется, 3 часа дня, судя по тому, что многие ребята собирались домой. Значит, скоро Лида выйдет с проходной завода под руку со своим Андрюшей и пойдет с ним гулять в парк Горького, где мы когда-то сумели просочиться в 6-гранник и потанцевать со стилягами, или отправиться с ним в кино на последний ряд. Интересно, а какие фильмы сейчас показывают в кинотеатрах Москвы? Может, «Берегись автомобиля» со Смоктуновским, или фильм «Бриллиантовая рука» с Никулиным и Мироновым, а может, «Девчата» с любимцем всех девушек той поры, молодым Рыбниковым. Эх, знала бы я, что еще раз окажусь в Москве середины 20 века, существенно изучила бы историю советского кинематографа. Ну, если бы да кабы, я вдруг подумала, а ведь в 19 веке, до появления шоссе, путешественники, говорят, добирались из града Петра в Москву за 5-6 дней. Почти целая неделя уходила на путешествие, и не поесть в человеческих условиях, не помыться нормально, ни как следует отдохнуть не было возможности. Как тогда выходили из положения дамы, ума не приложу. Это ж неделю нужно ехать с грязной головой. После того, как в 30-х годах того же века появилось шоссе, можно было доехать из одного города в другой за 4 суток. В 50-х годах запустили поезда, которые доставляли путешественников почти за сутки. Позже, уже в советские годы, время в пути сократилось до 80 часов. А теперь резвые сапсаны долетают из города в город всего за 4 часа. Через пару лет, говорят, построят высокоскоростную железнодорожную магистраль, тогда и вовсе за пару часов можно будет добираться. А я, получается, скакнула из Питера в Москву всего за секунду, еще и во времени успела переместиться. Водила, все технологии опередила. Интересно, осилила бы я экзамен по трансгрессии, если бы училась в Хогвартсе? Да уж, жителям мегаполисов навыки трансгрессии точно бы не помешали. Мистер Уизли, герой саги о Гарри Поттере, оказывался в норе всего через 5 минут после окончания рабочего дня в Министерстве магии. А старенькая Клавдия Ильинична, моя бывшая коллега, по 1.5 часа на перекладных добирается от дома до магазина. Здорово было бы. Окончил работу, сосредоточился, пометуя о 3 Н, настойчивости, нацеленности, неспешности, и вуаля, ты уже дома, на любимом диване, попиваешь чай под теплым пледиком. Пробок сразу станет меньше, дорожно-транспортных происшествий тоже. На проезд тратиться на не надо будет, люди будут больше спать. А что, проснулся около 8, потянулся, умылся, не спеша поел, оделся и хоп, ты уже на работе. Не нужно продирать глаза в начале 7-го. Мои-то тетрадки отдайте, Дарья Ивановна, вопросительно посмотрев на меня, сказала Катерина Михайловна, оторвав от грандиозных раздумий о благоустройстве городской среды в мегаполисах и улучшении качества сна населения. О трансгрессии пока, к сожалению, приходится только мечтать. Я не в большом зале Хогвартса, где еда появляется на столах сама собой, а в Москве 60-х, и сейчас основная задача – понять, как мне выжить и приспособиться к здешним обстоятельствам. Только сейчас я заметила, что в руках у меня, оказывается, есть еще одна сумка, синяя, матерчатая, точно такая же. Я протянула ее даме. «Спасибо, душенька», — поблагодарила она меня. «Премного вам признательна. Я уж грешным делом решила, что вы меня не дождетесь. А то мне к завтрашнему утру еще целую кипу контрольных надо проверить. Слыхано ли дело, во всей параллели устроить контрольные одновременно, с 5 по 8 класс. У меня от этих тангенсов-катангенсов уже в глазах рябит. А вы свои сочинения-то успеете проверить?» «Постараюсь успеть», — уклончиво ответила я. Как бывалый попаданец, я включила старую и хорошо проверенную тактику. Меньше говорить, больше слушать и наблюдать, а на вопросы отвечать максимально неопределенно и расплывчато, так, чтобы меня совершенно невозможно было в чем-то заподозрить. Волей-неволей окружающие меня люди зачастую сами выдавали нужную информацию. Так, например, в прошлый раз, не прилагая почти никаких усилий, я выведала у Лиды, как меня зовут, где я живу и чем занимаюсь. А потом, когда освоюсь, уже можно и побойчее быть. Итак, с момента моего чудесного, таинственного и загадочного возвращения в СССР прошло не более часа, а выяснить мне удалось совсем немногое. Бывшая продавщица Галя теперь преподавательница в советской школе начала 60-х годов, и она уже не штамповщица Даша с завода, а Дарья Ивановна. Судя по тому, что моя теперешняя коллега вернула мне мою сумку с сочинениями, которую сначала прихватила домой по ошибке, я преподаю русский язык и литературу. Живо интересующаяся чужой личной жизнью, видимо, за неимением своей, Катерина Михайлова вскользь упомянула Гагарина. Значит, улыбчивый космонавт уже стал всемирно популярным. 1961 год уже наступил и, быть может, даже прошел. За время, прошедшее с моего возвращения в 2024 год, в этом мире я успела и на заводе поработать, и в педагогическом институте отучиться, и даже получить место преподавателя в школе. Мне сейчас, наверное, около 23 лет или чуть больше. Что ж, прекрасный возраст, и не так уж все плохо. Есть работа, есть жилье, а значит, я не пропаду. Тем более, судя по рассказам Катерины Михайловны, у меня и провожатый имеется. Отсясь-тся я вроде бы никогда и не путала. Может, удастся мимикрировать, и меня не выгонит. В прошлый раз-то меня никто так и не вычислил. Я вдруг с легкой грустью вспомнила все хорошие, что случилось со мной за несколько месяцев пребывания в 50-х годах 20 века. Как мы вместе готовили завтраки, отмечали дни рождения, скидываясь продуктами на общий стол, если вкуснейшие пирожки с ливером по 3 копейки за штуку, ходили в кино смотреть фильмы с молодыми Рыбниковым, Лановым и другими актерами, которых сейчас уже и в живых-то нет. Как, гуляя с девочками в парке, мы однажды приметили компанию необычно одетых молодых людей, присоседились к их компании, а потом все вместе удирали от комсомольцев из Бригадмила. Ну а после этого закрутилась целая череда событий, существенно повлиявших на все наши судьбы. Кто бы сейчас поверил, что новый 1957 год я встречала в компании не только лучших подруг, любимого молодого человека, но и футболистов сборной СССР, Игоря Нетта и Эдуарда Стрельцова. Кто бы подумал, как проводит вечера улыбчивый парень Ваня, так мило краснеющий при встрече со мной, и какой на самом деле окажется с виду такая жесткая, холодная и расчетливая Лида, жаждущая выйти замуж за перспективного москвича, всенепременно с жилплощадью. «Знаете что, Дарья Ивановна, вдруг сказала моя новая коллега, какой-то усталой и растерянной вы выглядите. А давайте-ка мы с вами вернемся в школу на часок, в учительской чайку попьем, поболтаем, а потом домой вместе пойдем. В учительской как раз сейчас никого нет. А ежели вы проголодались, то с собой у меня кое-что имеется, перекусим». И она указала на бумажный кулек, который держала в руке. «Вот, у метро купила. Признаться, по дороге один уже уплела, вкусно и больно». Уловив чудесный аромат свежих пирожков с ливером, который исходил от бумажного кулька, я мигом согласилась. Медовик с кофе, хороший перекус, конечно, но уже захотелось чего-то посущественнее. Что ж, если я действительно работаю в школе, то неплохо было бы туда наведаться перед завтрашним рабочим днем, разузнать, что к чему. Поболтаю с милой преподавательницей алгебры или геометрии. К какой из этих дисциплин тангенсы и котангенсы относятся, я не помню. «Поможете, Дарья Ивановна?» – с надеждой спросила моя новоиспеченная коллега, протягивая вновь мне сумку. Я улыбнулась про себя, сообразив. «Милая дама зовет меня попить чайку в аудитории, дабы расположить к себе и попросить потом донести отнюдь нелегонькую сумку с тетрадями до дома, а заодно она страсть как желает услышать пикантные подробности о моем романе с таинственным незнакомцем, проводившим меня на работу. Что ж, донести тетрадки с тангенсами-котангенсами мне не в тягость, а ознакомиться с новой обстановкой, сейчас как раз то, что нужно». Радостно кивнув, я зашагала вслед за Катериной Михайловной по ступеням школы, пропустив бегущую навстречу стайку малышей с октябрятскими звездочками на груди. «Здрасти, здрасти, здрасти», — выпаливал каждый, пробегая мимо нас. «Эх, дети», — укоризненно покачала головой Катерина Михайлова и, солидно вышагивая, двинулась вперед. Я направилась вслед за ней, как когда-то шла вслед за Лидой и Верой, оказавшись впервые в жизни в Москве, да еще, в Москве 50-х. Советская московская школа выглядела довольно неплохо. Большие окна, высокие потолки, широкие коридоры с натертым паркетом. Кажется, это и есть тот паркет, который натирали мастикой. Интересно, это новое здание или еще дореволюционное? на новостройку вроде не похожи. Может быть, когда-то здесь был юнкерский или кадетский корпус, и провинившиеся воспитанники тоже чистили паркет, как персонажи фильма «Сибирский цирюльник». Проходя мимо открытой двери с табличкой «Актовый зал», я мельком увидела широкую сцену и большой бордовый бархатный занавес. В конце коридора виднелась парочка ребят, которые, пробежавшись, лихо раскатывались по паркету, не хуже теперешних парней на электросамокатах, только не так быстро, конечно. «Ольховский, Соболев, нельзя кататься на паркете», — одернул их вдруг зычный голос. От неожиданности я даже отскочила в сторону. Позади нас внезапно возник строгий мужчина с усами и в халате. В руках он держал ящик с инструментами. Наверное, трудовик. Интересно, почему все трудовики так или иначе похожи друг на друга? Когда я училась в школе, у мальчиков уроки труда преподавал немногословный Геннадий Палыч, тоже с усами и в халате. Похожий трудовик был и в школе у Димки. Мальчишки, закладывающие очередной крутой вираж на паркете, послушно остановились, похватали стоящие на полу ранцы и побежали к выходу, пробормотав очередное: «Здрасти, здравствуйте, Катерина Михайловна, Дарья Ивановна, мое вам почтение», — расплылся в улыбке трудовик, оглядывая меня с головы до ног пристальным взглядом. «Добрый день, Климент Кузьмич», — сухо и безэмоционально поприветствовала его Катерина Михайловна и, остановившись у двери с надписью «Учительская», открыла ее. «Пойдемте, Дашенька». Глава 3. Вслед за грузной Катериной Михайловной, которая царственно вплыла в учительскую, заняв своими телесами существенную ее часть, я, вновь заполучившая свои формы, которыми обладала в юности, просочилась внутрь и огляделась по сторонам. Никого, кроме нас, в комнате не оказалось. «Отлично, значит, попьем чайку и пообщаемся вдвоем с новой знакомой. Ну а завтра, когда я чуть освоюсь в новой, или хорошо забытой старой, обстановке, познакомлюсь со всеми остальными учителями, а заодно как-нибудь невзначай и аккуратненько выясню у говорливой и любопытной Катерины Михайловны, что за новоиспеченный хахаль у меня выискался. Неужто в параллельной реальности мы с моим ненаглядным Ваней снова воссоединились, или это кто-то другой?» Внутри все выглядело почти в точности так же, как во время моей учебы в пятом классе школы. Тогда мне впервые, кажется, в последний раз в жизни довелось побывать в учительской, правда, по не очень веселому поводу. Мы с тремя одноклассницами, Зиной, Машей и Альбиной, играя в горячую картошку, случайно разбили мечом окошко в кабинете математики. Пришлось стоять, понуро потупив голову, смотреть на свой черный фартук на коричневом платье и выслушивать строгое назидание пожилого завуча Велены Никифоровны. «Задумались, Дашенька, Дарья Ивановна?» Я потрясла головой и огляделась. Обеспокоенная Катерина Михайловна осторожно тронула меня за плечо. «Так», — пробормотала я, — «задумалась, извините». «Полноте, полноте извиняться, душенька», — рассмеялась учительница и шутливо погрозила мне пальцем. «Знаю я ваши думы думные. Небось о кавалере своем все размышляете, годится в мужья аль нет. Вы, конечно, девушка в самом соку, на выданье, но бабе век короток, оглянуться не успеете, и станете, как я». «Да я», — начала снова оправдываться я, испытав острое чувство неловкости. «Терпеть не могу разговоров про тикающие часики». «Ладно, ладно, шучу я», — рассмеялась Катерина Михайловна. «Не принимайте близко к сердцу. Все понимаю, выбор серьезный, поспешность в этом деле ни к чему. Вы, душа моя, у нас человек новый, да и прожили все ничего. Держитесь меня, чем могу, помогу, посоветую». Вот и чайка уже скипел. Она поманила меня за свой стол, отодвинула подальше стопки тетрадей, расстелила бумагу и поставила скромное, но такое вкусное угощение: два стакана чая, красную сахарницу в белый горошек и большую тарелку пирожков с ливером. Поняв только сейчас, какая я голодная, я мигом схомячила горячий наивкуснейший пирожок и залпом выпила целый стакан сладкого чая, который моя новая знакомая насыпала в кружку из жестяной коробки и согрела при помощи кипятильника. Надо же, кипятильник, 100 лет их не видела. Последний раз пользовалась им, кажется, в юности, когда только-только устроилась на работу в магазин. А еще, в детстве, когда с родителями куда-то ездили на поезде. Можно было бы, конечно, на кухню к поварам сбегать, с чайником, на плите скипятить. Неверно трактовав мой ностальгический взгляд на кипятильник, сказала Катерина Михайловна: «Да, боюсь, там уже закрыто». «Ничего страшного», — уже бодрым тоном сказала я. «Все очень вкусно, спасибо большое». Нехитрый советский перекус и правда придал мне сил и отвлек от мрачных воспоминаний. Настроение сильно улучшилось. Я согрелась, расслабилась и блаженно откинулась на спинку стула, оглядываясь вокруг. Пока все складывается как нельзя лучше. Катерина Михайловна мимоходом обмолвилась, что я тут, человек новый, стало быть, в школе работаю совсем недавно. А поскольку на дворе сентябрь, то я, скорее всего, и вовсе пришла сюда недели три назад. Учебный год-то только начался. Соответственно, я многого могу не знать и не понимать, поэтому стесняться расспрашивать других не стоит. Кроме того, кажется, словоохотливая дама, с которой я так удачно познакомилась сегодня на пороге школы, сама не прочь снабдить меня всей имеющейся информацией. На стене учительской 60-х годов висел портрет картавого вождя с хитрым прищуром, а в углу на пьедестале стоял его бюст. Был и другой портрет. В отличие от учительской середины 80-х, которую я помнила, вместо политика с родимым пятном на голове со стены на меня взирал лысый, полненький и курносый любитель принудительного посева кукурузы на неплодородной почве и, по легенде, стука ботинком по трибуне. Значит, культ личности уже развенчан, и государством управляет Никита Сергеевич Хрущев. Ну точно, над столом, за который плюхнулась Катерина Михайловна, висел календарь на 1963 год. Все числа в календаре до 20 сентября были зачеркнуты карандашиком. Вдоль стен стояли несколько столов, на которых лежали стопки ученических тетрадей. В углу расположился небольшой столик, на котором была импровизированная кухня. Стояли эмалированный чайник на железной подставке, несколько чашек. Краем глаза я пробежалась по столам. Один, на котором была почти хирургическая чистота, принадлежал Катерине Михайловне. Там аккуратными стопками лежали тетради учеников и несколько учебников, а также стояла чернильница с красными чернилами. На соседнем столе царил творческий, или не очень, беспорядок. Валялись какие-то грязные промасленные тряпки, лежала шестеренка, принесенная незнамо откуда, а на стене рядом висел видавший виды и непонятно когда стиранный халат. Трудовик наш, Климент Кузьмич, не особо любит чистоту блюсти, вновь цепко уловила мой взгляд Катерина Михайловна, и пахнет от него, уж простите, не ландышами. Понимаю, что он мужчина, и занят физической работой, но следить-то за собой можно, тем более, не в цеху работает, а в школе, педагог, к 50 ему уже, а женат ни разу не был. Мне сколько раз жаловался, что мать ему постоянно пишет из деревни: «Когда же ты, сынок, женишься?» А он ей ответ строчит: «Да так и помру бобылем, матушка». Перевелись подходящие дамы, стирать не хотят, готовить не умеют. Я ему уж и так, и эдак говорю: «Климент Кузьмич, а откуда же дама возьмется? Женщине же тоже рядом с собой ухоженного мужчину видеть охота, а не помятого в грязном халате». Да все без толку. Вот наш преподаватель по черчению, Виталий Викентьевич, тот молодец. Она кивнула на стол, стоящие окна, дальше всех. У него всегда порядок. Я своим ученикам всегда говорю: порядок на столе, порядок в голове. Он, кстати, не женат, Дарья Ивановна, и возраст подходящий, около 25. Вы это, внимание-то обратите. Казалось, поток информации, исходящий от Катерины Михайловны, был неиссякаемым. За час, что мы провели в учительской, я узнала, что, помимо безалаберного Климента Кузьмича и умницы Виталия Викентьевича, на которого мне всенепременно стоит обратить внимание, если не хочу помереть в девках, есть еще милейшая 75-летняя одуванчик Агриппина Кузьминична, преподаватель музыки, неуемный любитель дам и по совместительству физрук Мел Макарович, и совершенно ангельское создание, вчерашняя выпускница педагогического института Ирочка, Ирина Максимовна, преподающая астрономию. Мне даже стало интересно, как этот Мел Макарович выглядит. Неужто вылитый Фома, которого замечательно сыграл Нагиев? Что ж, компания, надо сказать, подобралась приинтереснейшая. А еще у Катерины Михайловны была хорошая подруга Софочка, бывшая соседка по коммуналке. Она тоже получила квартиру и недавно переехала. А знаете что, заговорщически подмигнула мне Катерина Михайловна, когда мы съели все пирожки и выпили не по одному стакану чая: у меня кое-что есть. И она, достав из кармана связку ключей, отперла одним из них шкафчик, висевший над самодельной учительской кухней. Вот, только, ТССС. Я осторожно взяла в руки бутылку, которую она мне протянула, украдкой опасливо обернувшись на дверь. По приклеенной оранжевой этикетке шла косая золотистая надпись «Ликер мандариновый», а ниже – «Заводов главспирта», «Крепость», 30%, 0,5 ль. Что ж, не откажусь, попробую с наперсток. После дегустации продукции главспирта беседа потекла еще оживленнее. Осторожно задавая наводящие вопросы, я выяснила следующее. Школа, на порог которой я катапультировалась прямо из екатерининского садика, находящегося рядом с гостиным двором в Санкт-Петербурге, находилась в районе Сокол, на улице Балтийской. В районе полным ходом шло возведение новых домов, их стали именовать хрущевками, а позднее, презрительно, хрущобами, жильцы которых массово переезжали из бывших коммуналок в отдельные квартиры. Окраины Москвы заселялись с невероятной скоростью. «Представляете, Дарья Ивановна», — восторженно говорила моя собутыльница, осторожно плеснув себе в чай микроскопическую дозу ликера, «я же почти всю свою жизнь сознательную в коммунальной квартире прожила, на улице Кирова. Очередь в туалет, очередь на кухню, рассчитать, кто сколько света нажег, кто случайно чужие продукты взял, чья пора настала места общего пользования мыть. А тут, дождалась в кои-то веки, расселили нашу коммуналку. Получила ключи от квартиры. Счастье-то какое! Нет, жили мы, конечно, дружно. Старшие за младшими присматривали, скандалов, ругани, попоек отродясь не было. Дни рождения вместе справляли, когда разъезжались, обменялись телефонами. Мне, правда, телефон еще не установили, я ключи-то в июле только получила, и новоселье толком не справляла. Пока у меня ремонт идет, но как все закончу, обязательно вас приглашу». Уплетая за обе щеки пирожки с ливером, когда-то я точно такие же пирожки купила у метро после свидания с моим тогдашним кавалером, Ваней, во время моего прошлого путешествия в СССР, я внимательно слушала рассказ Катерины Михайловны. Очень удачно получилось, что она больше любит говорить, а не слушать, иначе мне пришлось бы изворачиваться и фантазировать на ходу, дабы не проколоться. А тут, красота, сиди, слушай и внимай. Оказывается, моя новая знакомая и, по совместительству, коллега, родилась в 12-м году. Поначалу я чуть не поперхнулась, услышав эту дату. И не мудрено, теперешним детям 30-х уже хорошо за 80. А в то время и ровесников 20-го века еще рановато было записывать в старики, им было всего по 63 года. Война застала Катерину Михайловну, когда она уже преподавала в школе. Она ушла на фронт, воевала до самой победы и даже ранение получила. О войне она, правда, рассказывала, не очень охотно. С собой Катерина Михайловна носила фотографию, на которой была запечатлена она в молодости, перед самой отправкой на фронт в 1941 году. Эту фотографию она с удовольствием мне показала, а после, смахнув слезу, видимо, появившуюся после нахлынувших воспоминаний, аккуратно завернула в бумагу, положила в книгу и убрала в сумку. С этой фотографии на меня смотрела улыбчивая большеглазая хохотушка, чем-то напоминающая Тасю, героиню Надежды Румянцевой из культовых советских фильмов. Девчата, не поддающиеся, королева бензоколонки. Она совсем не походила на теперешнюю статную, дородную даму 50. Надо сказать, что поначалу я без особого удовольствия согласилась попить с Катериной Михайловной чайку. Мне это нужно было просто для того, чтобы раздобыть нужную информацию и понять, что делать дальше в мире, в который мне снова довелось попасть. Однако всего спустя пару часов я осознала, какая редкая возможность мне выпала второй раз в жизни. Ведь все преподаватели, которым к тому времени уже исполнилось 40 или больше лет, так или иначе участвовали в событиях Великой Отечественной войны. И сейчас это были не слабенькие бабушки и дедушки, вещи которых зачастую бесцеремонно выбрасывают на помойку родственники после их кончины, а вполне еще крепкие люди. Большинство их них живы и вполне работоспособны. С ними можно поговорить, расспросить об этих событиях. Кто-то из них отправился на фронт, воевал и, быть может, дошел до Берлина. Кто-то гасил зажигалки, кто-то работал на производстве, не покладая рук. Помню, когда я попала в СССР в прошлый раз, я даже записывала где-то в тетрадке воспоминания девушек, которые жили со мной в общежитии. Кое-кто из них даже перенес блокаду в Ленинграде и рассказывал, что долго потом не мог отучиться от привычки всегда носить с собой сухари в кармане. А что же ваш кавалер, Дашенька? Сменив серьезный тон на привычный легкий и игривый, спросила вдруг Катерина Михайловна. Какой кавалер? Рассеянно переспросила я, увлекшись мыслями о войне, в которой довелось принять участие моей коллеге, я совсем забыл о теперешнем времени. Симпатичный такой, с волосами волнистыми, сделав хитрый прищур, не хуже, чем у вождя, бюст которого стоял в комнате, заулыбалась Катерина Михайловна. С нотной папочкой все ходит. Провожал вас тут на медне. Николаем звать, кажется, а, да, конечно, лихо принялась я фантазировать. Коля, мой знакомый, окончил музучилище, работает в театре оперетты. Недавно познакомились. Ну пока так, ничего серьезного. Ох, Даривана, просто, по бабе вздохнула собеседница. Коли ничего серьезного, то гоните его в зашей. Почему, удивилась я, прихлебывая чай с блюдца. Вкусно-то как, оказывается. Потому, стукнув ладонью по столу, неожиданно громко сказала Катерина Михайловна. Готова поспорить, что именно таким жестом она моментально успокаивала целый разбушевавший класс пионеров. В кино ходили? Да, ничего не понимая, кивнула я. Мороженое ели? Да, снова кивнула я. За ручки держались? Да, как попугай, снова кивнула я, уже примерно понимая, к чему клонит строгая учительница. Вот и все. Спросите его, какие у него намерения. Ежели не готов к созданию семьи, гоните его в зашей. Да вы, Дашенька, не подумайте, я не горячку парю, заметив, что я нахмурилась, уже более мягким тоном заговорила собутыльница. Девушка, вы хорошая, трудолюбивая, хоть и с третьего раза, но в институт поступили, закончили. Место вам в школе дали хорошее, комнату получили. Далековато вам ездить сюда из вашей коммуналки, но дело наживное. Все основные проблемы вы решили, кроме одной, замужества. Вы теперь не лимитчица, а завидная невеста. Образование, жилье, работу имеете в Москве. Вот и боязно мне, как бы не встретился на вашем пути проходимец. Ладно, проникнувшись материнскими речами преподавательницы, кивнула я и шутливо взяла под козырек. Буду начеку. Что не так, обязательно стану докладывать. Вот и славно. Пойдемте-ка домой, Дарья Ивановна, Катерина Михайловна, перейдя с Дашеньки на обычное вежливое обращение, взглянула на часы. 9:00. Засиделись мы, однако. Глава 4. Я отставила кружку и, поднявшись со стула, как бы невзначай сказала: Катерина Михайловна, а можно журнал классный своих архаровцев гляну? Посмотреть хочу кое-что. Кое-что было, конечно, домашним адресом. Куда мне идти сегодня вечером, я понятия не имела. За пару часов, что мы чаевничали, я, как ни старалась задавать всевозможные наводящие вопросы, так и не выпытала у своей новоиспеченной коллеги, где же я жила. Выведать удалось только, что 25-летняя Дарья Ивановна отучилась в педагогическом институте, поступив туда с третьего раза, а через какое-то время получила место преподавателя в школе, шефство над 9-й комнату в коммунальной квартире. Что ж, это прекрасно. В очереди в душ, конечно же, постоять придется, но это будет не одна душевая на целый этаж, как в моей прежней общаге в Марьино. И в комнате я буду одна. Кайф. Нет, конечно же, отдельная квартира, в которой жила 50-летняя Галя-продавщица, еще лучше. Но тоже Галя, а юная Даша, недавняя выпускница педвуза, просто радуется комнате, которую так щедро выделило ей государство. Вот только где находится эта комната, в каком районе Москвы, как мне туда добираться, а если и доберусь, то как попаду туда, в какой звонок звоните сколько раз, я совершенно не имела понятия. В детстве, когда я бегала в гости к подружкам, которые жили в коммунальных квартирах, я четко знала, Рите Копотниной, которая жила на семикраткой Красноармейской, следует звонить трижды, Вали Карнауховой с улицы Ефимова, один звонок, Лили Макаренко с Садовой, два и подольше, так как звонок был старенький и тихий, с первого раза могли и не услышать, что кто-то пришел. В огромных коммунальных квартирах, располагающихся в старом фонде, могло проживать и 8, и 10, и больше семей. У меня в душе даже зашевелились нехорошие подозрения. А вдруг Катерина Михайловна, служившая во время Великой Отечественной войны разведчицей, давно уже раскусила меня и сейчас специально тянет время, ожидая прихода наряда сурового усталого участкового, что я ему скажу. Интересно, какую статью Уголовного кодекса РСФСР на меня повесит? Незаконное перемещение во времени, может, сдадут в научно-исследовательский институт для опытов? Нет, спасибо, чур меня. Я краем глаза посмотрела на свою новую знакомую. Она мыла кружки над фаянсовой раковиной, умудряясь держать ровную, королевскую осанку и напевая под нос. Как-то утром на рассвете заглянул в соседний сад. Прервав второй куплет, Катерина Михайловна указала мокрой рукой на стол в углу учительской, на котором царили прямо-таки хирургическая чистота и самый что ни на есть порядок. Так вот же он, Дашенька, учительница вновь перешла на покровительственно-материнский тон и указала подбородком направо. Забавно, ведь по факту мы с ней были ровесниками, а она со мной общается, как с дочкой. Катерине Михайловне, как и мне, в прошлой жизни, уже исполнилось 50, но знать ей об этом, конечно, не следовало. Не видите, что ли? Я же вам с Виталием Викентьевичем специально один стол на двоих выделила, пополам, чтобы, так сказать, была возможность наладить личный контакт. Берите и смотрите, чего меня спрашивать. Ну вот опять, мрачно подумала я, не успела катапультироваться сюда из 21 века, как зашел разговор на матримониальные темы. Прямо как в прошлый раз, когда мы с Лидой и Верой гуляли по широкому проспекту, где со мной пытался завести знакомство заводской ловелас Юриц, и обсуждали, где и с кем лучше всего знакомиться. Я взяла со стола большой классный журнал в коричневой обложке и бегло просмотрела. Титульный лист, дальше, списки учеников, предметы, аккуратные пятерки, Н, жирные двойки, похожие на лебедей, новенькие, пахнущие типографской краской страницы. Конечно, ведь учебный год только начался. Нет, как назло, на последней странице не было ни адреса, ни телефона моего двойника Дарьи Ивановны. Что же делать? Пока Катерина Михайловна домывала кружки и вытряхивала старую заварку из чайничка в мусор, я, особо ни на что не надеясь, открыла ящик стола и неожиданно обнаружила там новенький блокнот в черной кожаной обложке. Так-с, посмотрим. Телефоны поликлиники, школы, номер какого-то Васильева Н., обведенный в рамку красной ручкой, а на второй странице адрес: Электрозаводская УЛ, дом такой-то, квартира такая-то. Может, рискнуть и поехать? ХМ, надеюсь, это то, что нужно, и приеду я к себе домой, а не на ночевку к таинственному Васильеву Н. Лиду-то я во время своего прошлого путешествия во времени еле-еле уговорила поехать на свидание тет-а-тет к своему возлюбленному Ле, иначе, Леньке, сынку высокопоставленного чиновника из министерства и любителю захомутать доверчивых девушек из провинции. Тогда мне кое-как удалось распутать петлю времени и изменить ход некоторых событий. Впрочем, как говорил обаятельный Леонид Каневский в передаче «Следствие вели», это совсем другая история. Я попыталась восстановить в памяти схему метро 1956 года, какой я ее помнила из своего прошлого путешествия. Сейчас, конечно, уже 1963 и краткое на дворе, и за это время, вероятно, построили еще несколько станций. Строительство метро в Москве шло, безусловно, не такими сумасшедшими темпами, как теперь, но, надо думать, парочку станций всякой достроили-то за 5 лет, но уже существующие-то остались. Значит, мы сейчас с Катериной Михайловной на западе Москвы, недалеко от метро «Сокол», где находится школа, в которой я работаю. Она живет неподалеку, в 20 минутах ходьбы, на Балтийской улице, в новостройке, в хрущобе, многие из которых через несколько десятилетий будут сносить. Если щедрое советское государство выделило мне комнату в коммунальной квартире на Электрозаводской улице, то мне нужно ехать на одноименную станцию метро, на восток города. В этом районе я не бывала раньше, но слышала о нем. Общежитие, где мы делили комнату на троих с Лидой и Верой, находилась в Марьино, на Выселках. Добираться туда было довольно долго. А вот мой тогдашний ухажер Ваня, который оказался представителем небезызвестной и очень популярной в 50-х молодежной субкультуры, жил в общежитии недалеко от станции метро «Сталинская», это следующая за Электрозаводской станция метро. Получается, мы с Катериной Михайловной, кстати, она почему-то величала себя именно Катериной, а не Екатериной, живем в разных концах города. Пойдемте, дорогая, моя новая знакомая закончила исполнение хита про смуглянку-молдаванку, надела плащ и повязала красивый газовый шейный платок. Я еще раз восхитилась ее ухоженностью и манере с достоинством держать себя. Да и песню она исполняла звучным, грудным, хорошо поставленным голосом. Честно, не зная я, какой предмет преподает Катерина Михайловна, точно записала бы ее в учителя музыки. Вслед за коллегой я тоже надела плащ. Теперь уже точно было видно, что он совсем не тот, в котором я попивала кофеек в Екатерининском садике рядом с гостиным двором и надеялась провести вторую половину дня в гордом одиночестве. Ткань поплотнее, пожестче, не так сильно мнется, как на том моем плаще, и фасон другой, два глубоких кармана. На моем тогдашнем плащике были только карманы обманки. Не далее как сегодня я, выходя из дома, чуть не выронила на землю ключи, пытаясь их положить в несуществующий карман. Кстати, о ключах, в кармане пальцы нащупали вместо привычной связки с тремя ключами, от входной двери, квартиры и почтового ящика, два тяжелых железных ключа. Надеюсь, домой попасть сумею. Интересно, а выключила ли я утюг дома в Питере, а чайник, хотя что переживать, чайник у меня электрический, отключается сам после кипячения, а утюгом я и вовсе не пользуюсь, ненавижу гладить вещи, поэтому покупаю исключительно те, которые не мнутся, благо дефицита в мире, где я жила до сегодняшнего дня, нет. А вот сейчас мне, кажется, снова придется доставать хорошие вещи. Взяв обе одинаковых сумки, свою и Екатерины Михайловны, я вышла вслед за ней на ступени парадного входа в школу. Даже не представляю, что было бы, если бы новоиспеченная знакомая их случайно не перепутала. Куда бы я пошла и что делала? Уже стемнело. Дорожку к метро освещали только несколько тусклых фонарей. Было довольно прохладно. Я зябко поежилась в плаще. «Мерзните, Дашенька», — сочувственно покачала головой коллега. «А я вам говорила, женское здоровье беречь надо. Кроме нас о нас никто не позаботится. Молодая вы, вот и не думаете о последствиях такого безответственного отношения к себе. Вот посмотрите». Она показала на внушительный воротник своего толстого свитера, который она надела под плащ. «Я всегда с собой на одну теплую вещь больше ношу. Пригодится, замечательно. Нет, ношу в сумке, своя ноша не тянет». «Не тянет», усмехнулась я мысленно, «но сумочку-то вы свою мне любезно всучили под разговор, Катерина Михайловна. Ладно, ветеранам войны нужно помогать. Что-то, а про на одну теплую вещь больше я, как и многие питерцы, знаю издавна. И про зонт тоже. Бывает так, что выйдешь из дома, а там плюс 6, а к обеду, глядишь и распогодилось. Возвращаешься вечером с работы, ливень. Не спеша, вдыхая холодный осенний воздух, мы двинулись к дому учительницы. Я слушала бодрый рассказ Катерины Михайловны о переезде в новую квартиру. Она рассказывала, какие обои купила, как в журнале вычитала о самодельном советском изобретении, с помощью которого обычный пылесос можно было превратить в пульверизатор, какие красивые чеканки она повесит на стену и где выкинули бразильские апельсины. И уже во второй раз я порадовалась потрясающей возможности пообщаться с еще живой и вполне не старой свидетельницей страшных событий 1941-1945 г.г. Почему-то уже не впервые в жизни я замечаю, что люди, пережившие войну, разруху, голод, нередко сохраняют позитив и способны намного больше радоваться жизни, чем современные молодые. У меня вдруг защемило сердце при мысли о том, как в реальном мире мало осталось ветеранов войны.